Современная наука утверждает, первый человек появился на нашей планете примерно 4 миллиона лет назад. Но так ли это на самом деле? Ведь некоторые археологические находки говорят о том, что эра человечества началась гораздо раньше. США, штат Техас. Здесь в 1969 году на берегу реки Пелокси археолог Стэн Тейлор проводил раскопки древнего поселения. В известняке, возраст которого исчисляется миллионами лет, ученый обнаружил отпечатки ступней человека. Следы вели к невысокой насыпи и обрывались у ее подножья. Тейлор предположил, что они могут продолжаться и под холмом. С помощью специальной техники было удалено несколько слоев грунта. Под ними действительно оказалось еще 12 ископаемых следов. Осталось провести экспертизу и установить их возраст. Но дорогостоящее исследование не потребовалось. Рядом с человеческими следами были обнаружены отпечатки лап трехпалого динозавра, который жил на нашей планете около 100 миллионов лет назад. Это могло означать только одно. Люди и доисторические рептилии были когда-то соседями. И находка Тейлора не единственное тому доказательство. В 1983 году в Туркменистане также обнаружили отпечатки человеческих ног рядом со следами динозавра. Установленный возраст находки – более 150 миллионов лет. Но еще более загадочные следы были найдены в американском штате Юта, неподалеку от города Antelope Springs. В ходе разведывательных работ геолог Уильям Мейстер обратил внимание на кусок глинистого сланца возрастом более 500 миллионов лет. Внутри него ученый обнаружил окаменевший отпечаток подошвы обуви чуть больше 27 сантиметров в длину и около 9 в ширину. Эти факты позволяют предположить, что разумные существа жили на нашей планете сотни миллионов лет назад. Если так, то что это была за цивилизация? И почему она не оставила на память о себе ничего, кроме нескольких следов? Тайное и неизведанное.